ваши игры, я не играю в игры, what's up? Я делаю трэп для тупых уебанов, эй. Я ищу тебя везде, но не могу тебя найти. Я ищу тебя везде, я так хочу тебя найти, эй. Покемон, эй, я Покемон Го, я Покемон, эй, я Покемон, эй, я Покемон Го, я Покемон Го, я твои покемоны на Луи Виттоне, мои покемоны Гаярд. Твои покемоны на громких тонах, но твои покемоны пиздят. Ты нашел так мало, перепутал покемона с твоей мамой, они в шоке, даже не узнал. Они думали, я умер, я нашел их всех, и даже толком с этим не устал. Я ищу тебя везде, но не могу найти. Будто самый редкий покемон, тебя не захватить, эй. Я ищу тебя везде, но не могу найти. Будто самый редкий покемон, тебя не захватить, эй. Я ищу тебя везде.